что случилось?» — напряженно спросил Мейсон. «Ваша клиентка призналась. Вы имеете в виду Риту?» «Угу. В чем она призналась?» «О, во многом. В том, что поднялась по лестнице наверх, чтобы переодеться, в том, что вошла в спальню, в том, что увидела тело Прескотта, в том, что обшарила его карманы, в том, что вытащила письмо из его бумажника. Вам мало?» После тех противоречивых историй, которые она излагала, ее бегство из штата и сопротивление выдаче, присяжные, как пить дать, признают ее виновной в убийстве первой степени. Может, вам и удастся отыграть пожизненное заключение, если вы убедите ее немедленно признать себя виновной, а не упираться. Но это, пожалуй, максимум того, чем вы ей можете помочь. Так что после этого вполне можно сесть на корабль и махнуть всем рукой. Мейсон в упор уставился на детектива. Откуда вы узнали? Один газетчик сообщил. Вечерние выпуски будут на всех перекрестках уже через полчаса. Окружной прокурор сделал весьма общее заявление, но, черт подери, улики-то у него найдутся, и отпечатки пальцев на бумажнике, и следы крови на ее обуви, да к тому же они восстановили текст сожженного ею письма. Он просто держит это наготове, чтобы как только вы приедете в суд, выложить перед вашим носом. «Она созналась в убийстве?» — спросил Мейсон. «Не знаю. Надеюсь, что до этого она еще не дошла». «У вас еще что-нибудь? Что с Розой Гендрикс?» «Перри, не валяйте дурака. Вы знаете ответ без меня. Если у вас есть что-то на уме, делайте это сегодня вечером». «Почему?» «Да потому что сегодня вечером она уезжает в Рено». «Кто? Роза Гендрикс?» «Нет, Диана Морган, богатая, молодая, разведенная особа, владелица шикарных апартаментов на Белла Фонтен». «Вы уверены?» «Конечно». «Окей», — сказал адвокат. «Что еще?» «Что-то стряслось с грузом, который трейдер привез в гараж Прескотта. Он говорит, что точно не помнит. Похоже, два ящика и бочка. Во всяком случае, груз исчез. Трейдер сказал, что поставил его за дверью, как велел Прескотт». «Прокурор, конечно, взял себе на заметку», — хмыкнул Мейсон. «А вот и нет. Парень из газеты сказал, что этот аспект дела они проглядели начисто». «Интересно», — задумчиво проговорил Мейсон. «Не трюк ли? Трейдер в самом деле возвращался и оставлял что-то в гараже Прескотта?» «Да, миссис Вейман видела, как он с фургоном вернулся к гаражу». «Кстати, а что с Вейманом? Он был дома?» «Да, но в скверном состоянии», — ухмыльнулся Дрейк. Мейсон взглянул на часы. «Что-нибудь о Розе Гендрикс вы еще узнали?» «Ничего», — бодро ответил детектив. «Роза Гендрикс — замечательная, кристально чистая девушка. Вот насчет Дианы Морган у меня есть подозрение. Эта особа прошла огонь, воду, медные трубы и еще кое-что. Да к тому же у нее есть доход со стороны». «Аврея ничего с этой рыжеволосой не связывает?» — поинтересовался Мейсон. «Похоже, нет. Врей — человек общительный, но по-иному. Клубы, мужская компания, мне кажется, его общительность преследует только одну вещь — налаживание связей и улучшение положения фирмы». «А кто вкладывает в это деньги?» «Не Диана Морган», — твердо ответил Дрейк. «Правда, с Розой Гендрикс тут есть...» «Что-что?» «Она на завтра получила приглашение провести ленч с Джимми Дрисколом». «Послушайте, Поль». Мейсон внимательно и вместе с тем несколько задумчиво отсутствующим взглядом посмотрел на Дрейка. «Что у нее за багаж?» «У Розы Гендрикс?» дешевенький чемодан под кожу.